These hands of time. They useful? Hands of time. Hey, hands I can guarantee time. Them. Hey, now what? What's that called? Yeah, yeah. Huh? The technique Mix Master Freak special represent for my friends from steel town. Finger. Hands of yeah? time. Yeah. Let me see what you can do. Yeah, yeah, yeah. Once again. Once again, I got the message. Triple language, universal hip hop sandwich. Different cakes, make beat hit. I'm a more powerful than giants. Build my temple, works are random. Free my mind from limits and frames. Call me White James Brown. I got balls in my pants. Fuck your exams. Who the fuck you missed? My Russian skills kill you. My Ukrainian bad like my English. But I'm connected to three types of work. I'm built rich to next dimension. Represent real hip hop from universal Zulu nation. No question, I will be mixed master freak. Strange lyric, X-Files, the United Сечение палец, чтобы сказал вся души без лапши. Чистого шахтерского края, мой рэп стены долбает. Критики пусть канают на все четыре стороны. На все семь морей, 15 континентов. Я агент, как Бонд, секретный и неуязвимый. Ты что ты кажешь, сам ты лажу мерзешь. Ты мой будь не кип-хоп футура, для кого-то бура. Ой, ты кто, слышал ось, чё пограсть, это парис хип-хопу. Для меня это больше, ніж робота. Я в элементах заклопотаний, от ушукайте звуковину від серця. Десь у глибинах душі, я пошив з вас дурнів. Але граю по чеснику, то занурюйся ти пильною добре зримаю. Вона щира, багато щурів в культурі, багато секас МСІС. Check for the camera skills, without modern equipment. I rocket the shit underground and was on. Come on, welcome to hip-hop home. Lucas, People's Republic, I made peace, make triple-double. Ха, как в НБА, игрок команды Hands of Time, Луганский читаун. Ха, хип-хоп, флора и фауна, приятного отдыха, релаксинг, keep it funky, man, here I am, mix master freak, again and again. Fuck you, mister, my Russian skills kill you. True school, mix master freak, in Hands of Time. Nothing but a cosmic life. Please, Chicago. Fuck you, mister. My Russian skills kill you. My Ukrainian bad like my English. But I'm connected to three types of work. Fuck you, mister. My Russian skills kill you. Chicago.